Глава 61. Кирилл. На парковке у дворца бракосочетания нам повезло занять единственное свободное место. Но, выцепив взглядом очень недовольного Гора с охапкой белых роз, я сразу понял, что везение здесь ни при чем. «Я похож на идиота?» – поприветствовал он нас и, яростно тряхнув букетом, больше напоминающим клумбу, протянул мне ладонь для приветствия. «Скорее уж на змея Горыныча!» – хихикнула Айка, прижимая к груди алый букетик невесты. «Поговори мне еще мелочь», — рыкнул Гор и снова окинул Айку придирчивым взглядом. «Ты подросла, что ли, за неделю?» «А может, это ты усох от злости?» — съязвила она, но тут же поспешила исправиться, продемонстрировав Гору туфли на совершенно нереальных каблуках. «На самом деле это намагичили мои счастливые подковы. Ну давай, веди нас, мудрый змей, тропой опасных приключений». Мы с Гором дружно хмыкнули, и я только сейчас понял, что Айка нервничает. Впрочем, я и сам не сказать, что очень спокоен. Но теперь, глядя на свою невесту, даже страшно стало. А вдруг сбежит? С нее станется. Я покрепче сжал ее ладошку, и мы двинулись вслед за Гором. По пути к нам подскочила какая-то дама и забрала наши паспорта. Айка же выстрелила в тетку таким лютым взглядом, что я подумал, сейчас вырвет у нее обратно из рук свой паспорт и даст деру. «А я думала, что во дворце бывают только торжественные регистрации», — лепечет Айка, озираясь по сторонам и спотыкаясь через каждую ступеньку, и смотрит на меня такими несчастными глазами, будто я ее конвоир. «Наверное, для нас сделали исключение. Я весело подмигиваю, а следом еще пару раз, но уже не весело, нервный тик включился. И крепче прижимаю к себе мою испуганную девочку и поглаживаю тонкую талию, успокаивая Айку и себя заодно. Нам бы только полчаса продержаться». И хер с ней, с ранней сединой. Прошедшая неделя для нас обоих выдалась нервной. Айка активно наводила порядок в агентстве и наверстывала упущенные возможности. Я мотался между скалодромом и кофейней и как шпион шифровался, чтобы не столкнуться нос к носу с Айкой. Она и так уже заинтересовалась, что это там так динамично строится по соседству с ее офисом. Даже Рябинина пытала, но тот ответил, что это будущее пиццерии, и она никак не угрожает ее бизнесу. И Айка угомонилась. Для меня это было наслаждением каждый вечер возвращаться в нашу лесную избушку и тискать мою визжащую малышню. Мне понравилось читать им книжки, я полюбил купать и кормить моих девчонок. И даже согнувшись в три погибели, следовать за неугомонной Кирюшкой, которая пытается ходить ножками, и бережно придерживать крошечные пальчики и задыхаться от нежности и любви. А какой же невыразимый кайф, когда мои принцессы наконец засыпают, и тогда можно оставить Стефанию охранять их сон и утащить Айку в лес, дышать чистым воздухом, дышать учащенно, шумно, жарко и долго. Потому что с ней, моей Айкой, не надышишься. Я просто уже не могу без всего этого. Я легко привык к Айкиным сестрам, да я уже полюбил их как родных. За то, как они любят мою Айку и наших детей. За их сплоченность и готовность сражаться друг за друга. За их непохожесть и обезоруживающую искренность. За ту невероятную атмосферу счастья, любви и домашнего тепла, что они сотворили. Они показали мне, что значит настоящая дружная семья. И за это я люблю всех пятерых. Я подружился со всеми животными, кроме ревнивого кота-бегемота. Я даже проникся уважением к дубу Ричарду за то, что он быстро растет и радует мою Айку. Мне уже нужно все это, и я больше не хочу по-другому. «Присаживайтесь, пожалуйста». Приятный женский голос заставил меня вернуться к действительности. «Кир, ты мне уже всю фигуру поломал», — тихо прошипела Айка, пытаясь высвободиться из моих цепких лап. «Прости». Мы послушно присели, подтвердили свои личные данные, и я даже с готовностью расписался в указанном месте. Надеюсь, это не дарственное в пользу ЗАГСа на все мое имущество. Зато Айка оказалась не настолько доверчивой. Она внимательно прочитала документ и свирепо спросила. «Это что?» «Ваше согласие на брак с Ланевским Кириллом Александровичем», ответила интеллигентная дама и покосилась на Гора, застывшего позади Айки. Похоже, он тоже приготовился ее ловить, если что. «Это я и сама вижу», фыркнула моя невеста. «А у меня вы даже не спросите?» Дамочка оторопела, пробубнила что-то про неторжественный случай и снова уставилась на Гора. «У вас неторжественная регистрация забыла?» — рявкнул тот, явно теряя терпение. «Или ты что, уже передумала?» «Нет, просто я думала, что новобрачных должны спрашивать. Ну, мало ли, а вдруг я мимо ЗАГСа проходила по своим делам, а тут вдруг меня попросили в качестве понятой расписаться. Вот так пойдешь людям навстречу и... трындец!» Выйдешь из дома скрипкой, а вернешься контрабасом каким-нибудь. А потом делись с ним свое непосильно нажитое. А что вы все на меня так смотрите? Я ж не про Кирилла, просто пример привела. Айка Валентиновна скрипка. Траурным голосом начал регистратор. Согласны ли вы? «Ой, да, конечно, согласна!» – прервала ее Айка и, придвинув к себе бумаги, быстро расписалась. «А у меня по вискам под градом, и ни платка, ни салфетки, и речевой аппарат отказал напрочь. Дорогие Кирилл и Айка, примите свидетельство о браке как самый дорогой и памятный». «Кир, ты чего?» – запричитала Айка, не обращая внимания на поздравление, и, выдернув из своей сумочки какой-то лоскут, принялась промокать мне лицо. «Глупый, ты что? Ты подумал, что я против? Да только попробовал бы ты отказаться, а то целый детский сад понаделал. Или ты так разволновался от того, что тебя заарканили?» Айка уже смеется, а по ее щекам текут слезы. Она обнимает меня, целует, смеется, плачет и шепчет жарко. «Любимый мой, я же не могу без тебя. Ты мой герой, ты мое солнце, сердце мое счастье». А я прижимаю ее к себе и похеру, о чем так проникновенно над ухом вещает тетка. «Я счастлив, как никто в этом мире». «Спасибо», — резко прерывает Гор, увлекшуюся поздравлениями регистратора. «Мы уже можем идти». Уже на улице он молча вручил Айке букет и, крепко пожав мне руку, выразил свое искреннее сочувствие. В этом месте мне следовало бы возмутиться, но, глядя на насупившуюся Айку, меня разобрал смех. «Трындец, как весело!» — проворчала моя молодая жена и, повернувшись к Гору, капризно пропищала. «Ты мне этим букетищем весь свадебный наряд испортил». «Вот!» – он усмехнулся и многозначительно задрал палец. «Стоит их окольцевать, и характер поганится, как по волшебству, заметил?» «Черт, окольцевать!» Мы с Айкой уставились друг на друга. «А как же кольца?» – пробормотала она, чуть не плача. «Да в задницу такую регистрацию! Гор, почему эта квочка не напомнила нам про кольца? Это ее работа. Мы-то с Киром не в себе были. А ты где был?» «Прошу обменяться кольцами!» – очень громко и торжественно прорычал Гор. А я уже извлек из внутреннего кармана заветную и забытую всеми коробочку с обручальными кольцами, кляня себя, на чем свет стоит. Айка с выпеченной губой наблюдает, как я надеваю ей на пальчик кольцо. Себе я сам нахлобучил, нервы сдали. Идиот! Зачем я повелся на Айкины уговоры сделать все по-тихому и устроить для всех сюрприз? Донести бы его. А еще мой сюрприз для Айки, о котором знают все, кроме нее. И Гор какого-то хрена молчит о том, чего не знает никто, кроме нас с ним. Ненавижу сюрпризы. «Ай, ты только не волнуйся, ладно?» Беру это дело в свои руки. «Мы ведь можем устроить нормальную, полноценную свадьбу. С платьем, гостями, кольцами, ну и с чем там еще?» «Стоп, это мои слова!» Проснулся Гор. «Следуйте за мной, молодожены!» И мы следуем. Я злой, как 100 чертей, а Айка резко повеселевшая. «Кир, да зачем нам этот балаган? Я же просто на эту тетку разозлилась!» Она запнулась, ощупала вибрирующую сумочку и извлекла из нее мобильник. «Трындец! Мама, похоже, с задницей чувствует, что без нее вершатся великие дела!» Айка сбросила вызов и пояснила. 2 месяца не звонила, а тут опомнилась. «А она что, внучек не навещает?» Спрашиваю, скорее для приличия, потому что такую бабку я на пушечный выстрел не готов подпустить к девчонкам. «Да ты что?» – смеется Айка. «Какие внучки? Мама тебя загрызет только за одно это слово. Она и видела-то их только раз». Я не знал. И откуда бы мне это знать? Айка же так много о себе рассказывает. Спасибо Сашке, которую пару дней назад прибила на откровенность. Мы с ней почти до утра проговорили на кухне и даже с лютой тоски приговорили 40-градусный стратегический запас. Вот только про мастера Сашка ничего не знала. Зато у Айки все просто, легко и весело. Кто такой мастер? Очень хороший человек и друг. Как познакомились? Да побирались вместе в переходе, вот и познакомились. А побирались для развлечения? Молодые были, глупые. А побирались для развлечения, молодые были, глупые. А потом бомжи хотели отнять выручку у маленькой девочки, а мастер с Пушком не позволили. Вот и подружились. И дружили, пока мастер не приболел. Попросил за Пушком присмотреть, Айка не досмотрела. В этом и вся печаль. Очень информативно, особенно про бомжей. Если когда-то Айка во всем и признается, то ее исповедь будет развлекательной. «Ой, а что это?» Она принимает из рук Гора большую круглую коробку и раскрывает. «Ой, хрень какая-то!» — поморщился Гор, тоже засунув нос в коробку. «У мужа своего спроси. Мое дело доставить». Содержимое похоже на бело-розовую пену. Это платье, стоившее мне триллионы нервных клеток. Надеюсь, оно того стоит. «Кир, это платье?» – очарованно шепчет Айка, поглаживая воздушную ткань. И я киваю. Но Гор быстро закругляет просмотр. «Дома разглядишь. Итак, 4 дня вам на сборы, и чтобы в воскресенье были у меня в антракте. Форма одежды парадная, гостей не больше 80 голов. Выездная регистрация в 2, банкет в 5. Между ними покатушки с фото, видео и всякой ненужной херней. Кажется, я все сказал. А вот еще что. Я здесь не при делах. Это подарок мастера и твоего мужа». Айка сияет от радости и жмется ко мне. Я тоже улыбаюсь, но без особого сияния. «А вот эта грамота от меня». Гор сучил Айке пластиковую папку и, постучав по ней пальцем, пояснил. «Здесь 20 соток, что вокруг твоей избы. Раз уж ты забрала моего кобеля, я должен обеспечить ему достойные условия». «Спасибо, Гор. Это как раз то, что нужно». Айка приняла его подарок с таким спокойным достоинством, как будто для нее это в порядке вещей. Наверное, я слишком громко скрипнул зубами, потому что Гор тут же отозвался. «Без обид, брат. Это всего лишь земля. А ты на ней хоть золотую башню воздвигни». «Я подумаю». «Ну, вы тогда думайте, а я погнал». И без лишних расшаркиваний Гор погрузился на заднее сиденье своего броневика, где без него уже соскучились 2 мордоворота, и отчалил. А я подумал, что ни Рябинин, ни мой отец пока не знают о грядущей свадьбе, и нам еще предстоит достойно пережить их подарки. «Кир, ты знал про все это?» Айка заглядывает мне в глаза. «Про землю? Нет». Отвечаю спокойно, хотя до спокойствия мне далеко. «А свадьба? Ну ты же не против? Тем более это подарок самого мастера». «Ревнивец!» Айка поднесла мою ладонь к лицу и потерлась о нее щекой. «Он мне как брат или отец, а ты мой любимый муж. Ты хоть представляешь, Кир? Поедем домой. Я хочу срочно померить это платье. Только по пути заскочим в одно место». «Ага, я тебя тоже очень хочу». «Это мы тоже решим по пути».